После этого случая Дейнар стал прятаться в западном лесу пару раз в неделю. Он отлично высыпался в дупле, и Аксал всегда присоединялся к нему. Дейнар не сразу понял, что его новый знакомый на самом деле самка, причем очень молодая. Мальчик назвал ее Чарой. Во время осеннего набега Аксалов он увел Чару в северный лес, где привязал крепкой веревкой к дереву и всячески успокаивал. Она почему-то ужасно рвалась в западный лес, даже пару раз укусила Дейнара. Тогда же мальчик осознал, что-то не так с этими набегами Аксалов. Что-то заставляет их бежать в Арантар именно весной и осенью, и почему-то обязательно в западный лес. В поисках разгадки этой тайны Дейнар перелопатил все имеющиеся в доме отца и матери книги, но так ничего и не нашел. Зимой у Чары родились щенки, и мальчик стал чаще наведываться в западный лес, играя с выводком из трех маленьких аксальчиков. Где их отец, Дейнар не знал, но предполагал, что оборотни убили его осенью во время набега. Мальчик тренировал детенышей Чары с помощью своего смеха. Стоило ему зафыркать, как малыши прижимались к земле всем телом, а если Дейнар начинал громко смеяться, то они тихонечко тявкали и скакали рядом. Ухаживая за щенками Чары, юный оборотень обнаружил, что считает этих ободранных, нелепых, кривоногих малышей красивыми. Хотя нет, он прекрасно видел, насколько они малосимпатичны. Но почему-то это не мешало ему любить их. Он любил бы их, даже если бы у них были горбы. Так постепенно пролетели оставшиеся до ночи первого обращения годы. Дейнар вырос и вытянулся, и если бы не горб, он считался бы красавцем. Таких прекрасных золотых волос и ярко-голубых глаз не было больше ни у кого в деревне. Рейнар и Лирин преследовали его с прежним рвением, и иногда им удавалось даже ранить брата, но не слишком сильно. Спасал западный лес. Чара рожала каждый год, обычно 2-3 щенков, и они жили вместе с ней примерно полгода, а потом разбегались в разные стороны леса, где находили себе пару, и начинали жить обособленно. В дни, когда повзрослевшие щенки уходили, Чара была особенно грустной, и мальчик залезал вместе с ней в свое любимое дупло, где тихо пел ей что-нибудь на ухо, пока они оба не засыпали. За неделю перед ночью первого обращения Дейнара несколько раз чуть не убили, поэтому он почти перестал наведываться в деревню. Перетащив в северный лес некоторые вещи, мальчик жил там, постоянно наведываясь к Чаре и страшась того, что вторжение аксалов может начаться именно тогда, когда Дейнар впервые обратится, и он не сможет спасти ее. Именно поэтому накануне ночи первого обращения мальчик перевел Чару в северный лес и привязал к дереву, как делал раньше. Волчица посмотрела на него понимающими черными глазами и заскулила, словно говоря: «Не ходи туда». «Я должен», — вздохнул Дейнар, погладив ее по голове. «Я должен хотя бы попытаться. Даже если не получится, я должен попытаться, Чара». Мальчик понимал, если обратиться не выйдет, многие захотят убить его как позор для всех оборотней, и Дейнар был готов к этому. Когда он вышел на Великую Поляну, чтобы пройти обряд, то ощутил на себе такое количество ненавидящих взглядов, что чуть не споткнулся. Вот была бы потеха для остальных. Ему поднесли зелье, вызывающее трансформацию. Мальчик закрыл глаза и попытался, честно попытался, но ничего не происходило. Внутри была пустота, как будто Дейн и не рождался оборотнем, как будто он был просто горбуном и больше никем. Он стоял, зажмурившись и раскинув руки до тех пор, пока кто-то не закричал: «Позор!» А потом стая взорвалась: «Бей! Убить! Позор! Урод!» Тогда Дейнар открыл глаза и громко рассмеялся. Оборотни наполовину животные, и они отреагировали точно так же, как и остальные животные. Этот фокус мальчик уже проделывал с командой Рейнара и Лирин, поэтому знал, что оцепенение будет длиться недолго. Он побежал изо всех сил, так как давно уже не бегал. Не в деревню к дому родителей, как сделал бы любой другой подросток на его месте. Он побежал в северный лес, к Чаре. Но убежал Дейнар недалеко. Ведь теперь он бежал не от кучки детей, а от целой стаи оборотней, и почти все здесь были взрослыми, а некоторые еще и Ара. Первый камень, сбивший мальчика с ног, бросила Лирин. Дейнар не понимал, откуда к нему пришло это знание, но он словно видел своих преследователей сквозь затылок. и заметил, как сестра с искаженным лицом метнула этот булыжник, попавший ему в щиколотку. Ногу будто огнем обожгло, и он упал. Больше ему ничто не могло помочь, даже смех. «Это конец», — подумал Дэйн, ожидая, что хотя бы сейчас на него наконец не зайдет смирение, и он примет свою смерть так, как должен был сделать много лет назад, понимая, что горбун — это позор для оборотней, ценивших красоту не меньше, чем физическую силу. Но вместо смирения в душе разгоралась ярость. И было обидно. Обидно, что Дейнар столько лет боролся за жизнь только ради того, чтобы погибнуть после попытки впервые обратиться и стать тем, кем должен. По крайней мере, мальчик думал, что должен. И только теперь понял, он ошибался. Он не был им должен. Он ненавидел их. Он не хотел быть таким, как они. И тогда Дейнар громко закричал, так громко, что слышно было, как звук его голоса достиг границы Арантара и вернулся обратно вместе с эхом. Впоследствии никто из присутствующих при этих событиях оборотней не мог понять, что произошло дальше, потому что со всех четырех сторон, из северного, южного, восточного и даже из западного лесов, на них полетели птицы. Большие и маленькие, с острыми когтями и длинными клювами, они странно галдя темной стаей накинулись на оборотней и стали бить их крыльями, клевать клювами, рвать когтями, словно взбесились. Особенно пострадали те, кто попытался таки убить Дейнара. Парочки оборотней, что набросились на мальчика с дубинами в руках, крупные берилы, самые большие хищные птицы Арантара, выклевали глаза. Но и Дейнару досталось. Правда, не от птиц. Окровавленный, с подбитым глазом, волоча по земле искалеченную камнями и дубинками ногу, маленький горбун дошел таки до поляны, где оставил чару, и упал рядом с ней на перину из осенних листьев, сквозь звон в ушах слыша, как она тихонечко скулит и, кажется, даже плачет. Когда Дейнар проснулся утром следующего дня, он обнаружил, что чара уже перегрызла веревку и легла рядом, согревая его своим телом и вылизывая его раненую ногу. Оглядевшись, мальчишка охнул. По всему периметру поляны, на каждом дереве, на каждой ветке, рядами и колоннами сидели птицы. Они охраняли его. Дейнар сразу понял это. Они сидели, чтобы никто из оборотней не пришел к убежищу мальчика и не прикончил его во сне. «Спасибо вам, хорошие мои», — сказал он тихо, поднимаясь на ноги. «Кажется, я теперь знаю, где мой дом и моя настоящая семья». Погладив чару по голове, Дейнар направился к озеру, чтобы смыть с себя грязь и кровь. Тогда же он решил, что в деревню больше не вернется. Глава 8. Арантар. Примерно 100 лет назад. Дейнар. О том, где теперь жить, Дейн задумался сразу после того, как смыл с себя грязь и промыл раны. В дупле, конечно, замечательно, но не зимой. После того, как мальчик с таким трудом сбежал от оборотней, он совершенно не хотел околеть от холода. Зачем ему эта жизнь, Дейнар не знал, но почему-то продолжал за нее цепляться. А еще после ночи на мокрых и не слишком теплых листьях мальчишке очень хотелось выпить и съесть чего-нибудь горячего. Хорошо, что несколько лет назад Дейнар додумался припрятать в северном лесу котелок и собственноручно сделанную деревянную ложку. Осень была в самом разгаре, поэтому с травами и ягодами было не так хорошо, как летом, но Дейнар не зря большую часть детства провел в лесу. Через полчаса он набрал все необходимое, а еще через полчаса развел костер и сварил суп. Несоленый и недоваренный, Дейнар так хотел есть, что не мог ждать положенный час для того, чтобы грибы разварились. Этот суп показался мальчишке таким вкусным, что он чуть не проглотил его вместе с котелком. Чара ласково лизала его руку и тихонько поскуливала. «Нам с тобой надо решить, хорошая моя», — сказал Дейнар, потрепав Оксала по холке. «Что же делать? Жилище на одну зиму, чтобы потом за весну и лето построить дом? Или строить его сразу? Хм». Дейнар почувствовал, что начинает расплываться в улыбке. «Почему бы не рискнуть, верно? В конце концов, должно у меня хоть что-то в жизни получиться». Как оборотни строят дома, Дейнар представлял очень приблизительно. Но спросить было не у кого, поэтому мальчик решил действовать по наитию. Он нашел, как ему показалось, неплохое место. Не влажную низину, а небольшой и ровный пригорок, и прикоснулся ладонью к ближайшему дереву. Из-под коры в руку Дайнара полилось что-то очень теплое и хорошее. Это была энергия леса. «Помоги мне, Арантар», — прошептал мальчик, жмуря глаза. «Ты же видишь, я пришел с миром. У меня нет топора, но мне нужны бревна, чтобы построить дом. У меня нет лопаты, но мне нужно выкопать яму. Помоги мне, Арантар, и я тоже помогу тебе. Когда-нибудь я разберусь с набегами аксалов. Они перестанут вытаптывать западный лес и убивать детей твоих». В кронах деревьев, уже наполовину облетевших, зашумел ветер, словно Арантар взволновали слова Дайнара. А потом теплый воздух пощекотал щеку и волосы мальчика, прошептав на ухо: «Помни, ты обещал». Дайнар обернулся, будто ожидая, что сзади кто-то стоит, но нет, никого не было рядом, кроме чары, дружелюбно помахивающей хвостом. Неожиданно в воздух взмыли тысячи птиц, больших и маленьких. Дайнар поднял голову, и неясный солнечный лучик, теплый, как прошедшее лето, ласково коснулся его голубых глаз и разбился о радужку миллионом крошечных искорок. «Фьють, фьють, пиу, пиу, пиу, чи! Кири, кири, кири, тррр! Чиить, чиить!» Со всех сторон доносились птичьи голоса, словно птицы переговаривались между собой. Они были голосом Арантара, и они доносили до других зверей просьбу Дайнара. Лес пищал, звенел, скрипел и пел, и это было так странно и так прекрасно, что маленький горбун не выдержал и рассмеялся. Его смех вплелся в эти голоса так, будто всегда был их частью и принадлежал лесу целиком и полностью. Дайнар не сразу поверил в то, что произошло дальше. Звери, прибывающие со всех концов леса, тащили поваленные деревья и толстые ветки. Птицы несли маленькие веточки и пучки травы-мочалы. Ею обычно заделывались щели между бревнами. Кто-то захватил с собой большие куски полузастывшей смолы ирвиса, а кто-то радовал Дайнара всевозможными ножами, вилками и прочим оружием, когда-то потерянным на просторах Арантара, маленькими охотниками на аксалов. Были и большие ножи, правда ржавые. Несколько маленьких китров, юрких норных животных, принялись рыться в земле, и от усердия у них из-под лапок летели во все стороны камни и куски глины. Дейну только оставалось присоединиться к ним и следить за тем, чтобы они не накопали лишнего. Выглядывая порой из ямы, мальчишка жмурился от удивления. Остальное зверье быстро и профессионально помогало друг другу избавлять деревья от коры и лишних сучьев. Все те же неугомонные китры обрабатывали поверхность жесткой корой ирвиса, чтобы дерево становилось гладким и пригодным для строительства. Они словно знали, что нужно делать, словно видели это уже много раз. А может, это не они видели. Это лес видел и просто подсказывал им, как помочь Дайнару. А заодно и ему самому подсказывал. Иначе он не справился бы. Так или иначе, но дом получилось сделать за сутки. Конечно, магия тоже пригодилась. Рубил бревна мальчик именно с ее помощью. С ее же помощью укреплял крышу и стены дома. Разведя огонь, Дайнар смешал в котелке смолу ирвиса с жесткой травой мочалой, а потом промазал этой смесью все щели, чтобы нигде не задувало. Конечно, если бы Дейн не был магом, им бы никогда не удалось построить дом, особенно поставить крышу, которая никак не хотела ставиться ровно, все время норовила провалиться или хотя бы просто протечь. Да и если бы маленькому горбуну не помогали звери и птицы Арантара, он вряд ли бы выжил. И вечером, когда Дайнар, наконец, зашел в свежевыстроенную хижину, правда, сил на стекла у него в тот день не хватило, накидал на пол веток, аккуратно подсушил их и завалился спать, он чувствовал себя так, будто его целый день гоняла по деревне команда Рейнара и Лирин. Спать на ветках мальчику было не привыкать, только вот холодновато. Одному боку было тепло, к нему прижималась чара, а вот второму... Печку Дайнар сделал из натасканных птицами камушков, которые цеплялись друг за друга благодаря специальному раствору из песка, воды и горячей жидкой смолы ирвиса. Но растопить печь маленький горбун не успел. Так хотелось спать, что глаза закрылись еще до того, как Дейн упал на свою импровизированную постель. Проснувшись утром следующего дня, Мальчик не мог поверить, что теперь у него есть собственный дом. Пусть он был кривоват, да и стекол в окнах пока не наблюдалось, зато он принадлежал ему, Дейнару. Но эйфория быстро схлынула. Во-первых, хижину нужно было отапливать, иначе он околеет. Во-вторых, следовало подумать о запасах на зиму, иначе непонятно, чем питаться. Мясо животных Дейнар не ел, да и не смог бы после того, как они спасли ему жизнь. В-третьих, где взять одежду? Это была самая большая проблема. Рубашка, штаны и ботинки, которые оказались на Дейнаре в ночь первого обращения, их ему тоже вернули птицы, находились в плачевном состоянии. Особенно рубашка. Если с отоплением все понятно, запасы за оставшийся до зимы месяц он наберет, то как быть с одеждой? Она ведь не растет на деревьях. Можно сделать ткань из холпиуса, но вот беда. Он цветет в середине лета, так что тут Дейн безнадежно опоздал. Следующим летом он исправит ситуацию, если доживет. Но даже если доживет, как быть с обувью? Тоже из холпиуса делать? Ткань, конечно, из него получается грубая, но не настолько, чтобы ботинки шить. Может быть, просто ноги обвязывать? Дейнар покачал головой и вздохнул. Оказывается, строительство дома было не самой сложной задачей. Вдруг послышался негромкий стук в дверь. «Неужели нашли?» — испугался мальчик, но спустя пару мгновений уже улыбался. В окно влетели несколько чирикающих селиц и возбужденно запрыгали по полу рядом с ним. Чириканье это было не встревоженным, скорее нетерпеливым. «Что случилось, малышки?» — засмеялся Дейнар, направляясь к двери. Чара последовала за ним, сонно позевывая. Мальчик понял, что случилось, как только открыл дверь. На пороге лежали несколько рубашек и штанов, теплая куртка, куча носков, перчатки, ботинки и сапоги. А на поляне перед хижиной сидели совершенно гордые берилы и один маленький китр, тоже очень гордый. «Вы чего?» — охнул Дейнар. «Стащили?» «Чи-чи-чи!» — возбужденно запищали селицы. «Фи!» — подтвердили берилы. «Тррр!» — фыркнул китр. Мальчик покачал головой. «Ай-яй-яй! Ну разве так можно? Воровать нельзя. Нехорошо». «Фью!» — укоризненно вздохнул серый вакшун, отчего Дейнар подпрыгнул. Этот ночной хищник сидел прямо у него над макушкой. И в этом «фью» маленькому горбуну послушалось скептическое. «Ну да, конечно. Значит, воровать нельзя, а швыряться камнями можно?» Дейн улыбнулся. «Конечно, воровство — это нехорошо, но в данном случае он почему-то не чувствовал угрызений совести. Подумаешь, пара рубашек до штанов. С оборотней не убудет, а ему жизнь спасет». «В который раз вы меня выручаете?» — засмеялся мальчик. Тогда он еще не знал, что часом позже звери и птицы натащат ему такое количество орехов, грибов и засушенных с лета ягод, что хватит до самой весны. Так началась его жизнь отдельно от стаи. Первая зима стала самой тяжелой, продукты нужно было экономить, в окна нещадно дуло. Как сделать стекла, Дейнар так и не придумал, поэтому закрыл проемы окон ставнями, сплетенными из ирвиса. А больше всего раздражало отсутствие теплого отхожего места и горячей ванны. Удивительно, но по брату и сестре маленький горбун даже немного скучал, и по маме с папой. Знал, что глупо, да и помнил еще выражение лица Лирин в момент, когда она швыряла тот камень в его ночь первого обращения.